Владимир Крохин. После окончания летучки главный повелевает мне остаться. Главный мужчина серьезный. Либерализма в нем ни-ни. Взираю на него, непоколебимо властного, в огромном, со спинкой выше головы, кресле. Черный костюм, белая сорочка, галстук. Лак на прическе. Физиономия отскоблена так, что лоснится. Челюсть волевая, килограмма на два. С главным отношения у нас ровные, но стоит мне эта ровность дороже зарплаты. Общение с ним все равно, что ремонт необесточенной электросети. Чуть ошибся — получай. Своенравный, и попробуй возрази, если не сделай чего, угнетет. «Я подписал приказ», — говорит главный сухо, но звучно, «о вашем назначении на должность ответственного секретаря». И замолкает в ожидании от меня определенных слов. «Спасибо за доверие», — отвечаю серьезно, но и юморку в интонацию подпускаю, так что нормально выходит. И не придурок, и не блюдолиз. «Да, но ваше место теперь свободно», — продолжает главный и вновь создает паузу. «Козловский», — говорю я, — «вы знаете его, наш старый автор». Козел срочно ищет службу со сверхзадачей «не бей лежачего». И хотя более безответственной натуры я не встречал, все-таки рекомендацию даю. Как бы ни было, а он мне нравится. Непосредственностью своей, честностью. Вообще разнесчастный весь, беззащитный. «Подумаю», — наклоняет главный идеальную прическу. Разговор кажется окончен, но чувствую, у начальства имеется еще кое-что на предмет сообщений. «Теперь сугубо личный вопрос», — говорит главный. «Я слышал, у вас есть контакты с автосервисом. Хорошие мастера, приличные люди. У главного Волга». «Сделаем», — механически отвечаю я, вспоминая Игоря. «Капитальный ремонт передней подвески, смена рессор, амортизаторов, карданного вала», — жестко уточняет главный. «Только если обещаешь, наверняка. Трепачей не люблю». Я составляю из указательного и большого пальца нолик, фиксирую его в жесте «считайте, исполнено», и мы расстаемся. «Машины, машины, вся жизнь около вас. Сначала уютом нас привораживаете, а после начинаете обкрадывать по всем статьям и диктовать, как людям с людьми отношения строить. И не в плохо налаженном сервисе дело, в ином, в укладе жизни, в ритме ее. Звоню Игорю, человеку в данном смысле вообще обобранному подчистую и пропащему в конец, и получаю решительный отказ. Нет, ДОЦ надо красить, потом со своим тарантасом разбираться. Никак. Но Эдика тебе выделяю. Кстати, давай с ним на пару. Чего? Окунись в среду. Правильно выражаюсь? Будет материал. Да еще и заработаешь на своем командире. Вот тогда. А я надеялся. Но отказать шефу теперь невозможно. Неправильно поймет. Как опасны твердые обещания. Влип. А, отовремся. Умер мастер. Хотите, идите воскрешайте. Точка. Займемся делами. Дела — это передачка. И опять туго с афоризмами. Сочиняю. Любое добро наносит урон злу. Нет, фраза для бумаги, а не для эфира. А ведь ничего так залепил. Жаль. Раздражаюсь. Обрыдло. Передачки, передачки. А может написать стихотворение? Прямо сейчас. Пересилить себя, заставить и написать. А, телефон. Выдергиваю вилку из розетки. Ну-с, стихотворением. О чем? Сижу, глядя в окно на «Жигуль». А ничего, покрасили. Сумятица образов, воспоминаний и, наконец, ощущение находки. Легкое, как прикосновение крыльев беззвучных, мягким дуновением скользнувших возле виска и тут же пропавших, растаявших. Завороженно смотрю в детство. Июльский теплый лес, пыльная дорога, бирюзовое поле овса. Раздвигая хлесткие ветки елок, выхожу на луг. Стрекотание жизни в травах — лиловые грозди колокольчиков, парной запах хвои, цветов, рыжая россыпь лисичек в ветхой прошлогодней листве, пирамиды муравейников. Я упоен этой подлинной зеленой жизнью. И вдруг внезапный отрезвляющий диссонанс. Туша мертвой коровы, разлагающаяся на пожелтелом от зловония пятаке травы. Ничего, сюжетик. Так, шел я, фу ты, лесом видел беса, бес картошечку варил. Так, лес в лаге жизни исполненный. Не то. Стоп, не описывать же корову. Ну, гадость, что дальше? А потом корова. Ладно бы лось какой. А может, убитый герой? Занесло идиота. Все живое прекрасно, и все мертвое чуждо живому. Так-так, дружище, лес и луг, и небес синева. Понятно, синева, не сербурмалиновость. Нафиг, займемся передачкой. Корова, деятель. А что, если прозу? Не сию минуту, ясное дело. Но иметь в виду, пусть сатирическую, но не фельетонную, а истинную, большую, чтобы была жизнь, но не карикатурная, не условная, а такая, как есть, с живыми, дышащими, страдающими людьми, без потуг на гротеск, а уж если и гротеск, то амплитудой до неба, уродливо расплывающейся. А могу я действительно написать что-либо стоящее? Вот о своей жизни разве что, без прикрас, телеграфным стилем. Задумываюсь. Идея поначалу кажется ослепительной. О, это был бы роман века. Но потом как-то меркнет. Сама собой. Я беру перо и вывожу очередную строку передачки. Внезапно, едва не до слез, расстраиваюсь. Все не так. Хочу в небеса, а ползаю червяком. Не выйдет из меня ни поэта, ни прозаика. И должность ответственного секретаря, по-моему, замечательная должность. И в нашей редакции, где зав. Отделами люди серьезные, и каждое слово вымеривают 100 раз, то и читать разучишься. Все равно до пенсии с этим недостатком досидишь, и не допрет никто. А в случае чего и главные надо мной, и замы. Институт вот закончу. В унылом кружении этих мыслей прибываю домой. Сын в детском саду, тесть на работе, жена тоже. Она у меня хирург. Режет, небось, сейчас вовсю. Теща, по случаю пенсионного возраста, слоняется из угла в угол и беспрерывно пользуется благом телефона. Делюсь с ней своим успехом продвижения по службе. Сдержанно поздравляет. Сажусь за стол и тут же вскакиваю. Везде столы. Эх, не сидится на месте, не радуется. А причина — любовь. Теперь точно знаю, что любовь, и не менее точно, что блажь — это, а не любовь. У нее свое, у меня свое, а то, что было на квартире у Игоря — дурной сон. Все как-то внезапно, грязно, будто оба делали гнусность, знали, что делаем именно ее, и торопились сделать поскорее, чтобы поскорее расстаться. Боже, да разве это любовь? Или повинны жесткие обстоятельства быт? Нет, любить мы не умеем, наверное. Либо не научились, либо разучились, либо просто времени на такую роскошь не хватает. Звонить ей я не в состоянии, да и что сказать. Воспоминания у нее от этого рандеву тоже не лучше. Но если я скорблю за обоих, то меня ее воображение рисует в однозначном варианте, хитрой развратной скотиной. И правильно рисует. Не обедал. Хочу сказать теще, что не обедал, но теща улеглась на кровать и млеет, как мумия, с головой укутавшись в плед. То ли дремлет, то ли усекла, что меня надо накормить, и притворяется, что дремлет. Она готовить не любит, и это дело предоставляет жене, то бишь дочери. У тещи, между прочим, существует любимая поговорочка, мол, настоящая женщина должна уметь сделать из ничего винегрет, шляпку и скандал. Шляпку она действительно в состоянии, Она на них помешана. Все шьет, шьет, как в ателье. И барахла у нее шкаф доверху. И скандал запросто. А вот винегрета от нее не дождешься. Холодильник набит полуфабрикатами, но так, чтобы разогреть и поесть, ничего. Начинаю готовить суп. На семью. Благое намерение. И имеется к тому же все. Куриная нога, морковь, бородавчатая картошка. Когда варево закипает, вспоминаю о соли. Соли нет. Вечно какая-нибудь сволочная мелочишка испакостит все дело. Отправляюсь за солью в магазин, в универсам. Неологизм. Ха-ха. Покупаю брикет соли. Иду сквозь толпу к кассе, и вдруг ее глаза прямо передо мной заслоняют все. Обмираю, как на краю бездны. Затем выдавливаю из себя улыбочку. Что, дескать, делаешь тут в универсаме? Жратву, дескать, покупаю, такие заботы. Ну, вроде и разбежались. Тем паче вижу, неприятно для нее эта встреча, вижу надменную отчужденность в серых больших глазах ее, оттененных от матовой бледности лица, синяками усталости, бессонницы, слез. Последнее пугливо увязываю с собой. Или в раке, чего там расстраиваться? Значит, разбежались? Нет, не могу. Хожу за ней дураком со своей солью, смотрю, как она берет сок, сыр, молоко, помогаю укладывать все это в сумку. После секундного замешательства принять помощь она соглашается, но не сказать, чтобы с охотой. Народ реагирует, обращает внимание. На меня, конечно, никакого, все на нее, но мне приятно. Такая женщина, может, думают, муж счастливчик, такую бабу отхватил. Да, муж у нее счастливчик, везет некоторым. А вдруг и воет от нее, кто знает. Вот бы потолковать по душам. У выхода я сумку забираю, она пытается спорить и даже выкает, но тут поскальзывается на ступеньках, я подхватываю ее за талию и целую прямо на улице. Ну что будет? Стылое, убийственное презрение. Но я не смущен, и взгляд мой строг. Я кладу ее руку себе под локоть, в тот же момент, чувствуя, как сопротивление в ней уступает безразличной покорности, будто лопнула перетянутая струна, и там, где она тянулась, пустота. Провожаю ее домой, идем молча. Рука ее мертва, лицо отрешено. Меня пробирает дрожь, я возбужден до ломоты в зубах. Я люблю эту женщину. Люблю, и, видимо, свела нас судьба не понарошку, а всерьез. И чем-то это кончится. И может плачевно кончится, но отчаянный восторг охватывает меня, и как глоток штормового ветра, хлестнувшего в лицо, я пронзительно сладко ощущаю. Это жизнь. Вхожу с ней в подъезд. Она противится, но я вхожу и, обняв, целую вновь. С мороза щека ее пахнет дымом костра. «Послушайте», — говорит она низким, срывающимся от бессилия голосом, — «вы негодяй! Да не мучьте же меня!» Вырывается у нее каким-то исступленным плачем. Она с силой выхватывает у меня сумку и бежит по лестнице вверх. Направляюсь домой. Мне хорошо, очень хорошо. Я все понял. Я обязан заставить ее стать моей женой. И я добьюсь ее, потому что она то, что искал и чего не доставала всю жизнь. То, что исправит жизнь. Дверь открывается, и сразу три лица. Возбужденная, беспечная сына в глубине комнаты, мрачная с отяжелевшими скулами тещи и прямо передо мной жены. Лицо нормальное, но глаза два нацеленных в меня штыка.